Глава 12. Мой друг в последнее время зачастил звонить по утрам с плохими новостями. Хорошие, правда, тоже один раз были, но пока что по плохим явный перевес. «За что?» — спросил я. «Что именно он тебе сказал?» «За злоупотребление служебным положением», — грустно ответил Антон. «А вообще, я так понял, что за дочь?» «За Дашу?» — переспросил я. «Он узнал про ваше свидание?» «Понятия не имею, как», — подтвердил Чехов. «Ну и наговорил мне всякого, что я специально пошел работать к тебе в команду, чтобы подобраться к его дочери, что я старый извращенец, чтобы не смел появляться в ученом совете». Брусилова явно кто-то накрутил. Если бы это была клиника, то я с легкостью узнал бы почерк Кравцова. А поскольку это ученый совет, то кандидатура напрашивается только одна. Все больше похожий на Кравцова, как потерянный брат-близнец Квасов. У них даже имена созвучные. Кравцов Владислав и Квасов Владимир. Может, это вообще один человек, и там косячит? Хотя это невозможно, разумеется. Но определенное сходство у этих недоброжелателей есть. Особенно я заметил любовь к еде. «Так, ты сейчас где?» — спросил я. «Дома», — вздохнул Чехов. «Вон, Гоша меня утешает. Главное, даже с Дашей не знаю, как объясниться. Отец наверняка ее отругал. Да мы с ней даже не...» «Ты понял. Я и сам хотел рассказать ее отцу все, ну, когда более-менее понятно станет, что у нас все куда-то идет». «Я понял», — перебил я его сбивчивое объяснение. «Значит так. Прямо сейчас я решить эту проблему не могу, у меня у самого работа. А после поедем с тобой в ученый совет, и я сам поговорю с Брусиловым». «Ты уверен, что это хорошая идея?» — засомневался Чехов. «А выбора не было. Чехова Брусилов и слушать уже не станет, придется действовать иначе». «Еще как, меня он не увольнял же?» — отрезал я. «Все, до вечера, пока сиди дома. Заодно и сам Брусилов за это время остынет». «Хорошо, понял», — грустно ответил Чехов. Он повесил трубку, а я задумался. На бале-маскараде я станцевал с Дашей несколько танцев, и не показался мне тогда Андрей Михайлович отцом, который слишком опекает дочь. Значит, Квасов что-то наплел от себя. И явно что-то неприятное. Нужно будет узнать, что именно, и объяснить Брусилову правду. «Хозяин, с тобой идти?» — спросил Крыс. «А то я хотел чашу для ритуала поискать и еще кое-что по мелочи». Клочок был очень обеспокоен намеченным ритуалом. Он все больше времени проводил в интернете, бесконечно готовясь к нему. «Я справлюсь», — заверил я. «Оставайся дома». Крыс с благодарностью кивнул и уставился в ноутбук. А я поехал на работу. До клиники добрался сегодня пораньше, чем обычно, и в ординаторскую застал только Никиту. «Доброе утро», — поздоровался я с ним. «Дежурил сегодня?» «Ага», — он читал утреннюю газету. «Где он вообще их берет, если дежурит? По почте, что ли, получает?» «Слушай, а ты снова звезда?» Он передал мне свежий номер «Невского берега». Там была статья про минувший прием у Кантемирова от Александра Летова. В этот раз я даже не заметил его среди гостей, настолько был занят другими событиями. «На приеме у барона Кантемирова предотвращено убийство», — гласил громкий заголовок. А в статье была описана попытка отравления барона Филимонова и мои слаженные действия по его спасению. Даже фото мое снова было. И когда Летов только успел? Также было указано, что Алла Борисовна Филимонова и ее любовник, Кирилл Иванович Капустин, сейчас находятся в полиции. Им грозит серьезный срок за попытку убийства. «Да уж, веселая история», — усмехнулся я, возвращая газету Никите. «Я не так часто бываю на приемах, но на тех, что был, постоянно происходит нечто подобное. Эта Алла Борисовна оказалась еще и подругой Маргариты», — рассказал Никита. «Ну, бывшей подругой. У них была какая-то странная дружба, если честно. Сейчас Маргаритка перестала с ней общаться и близко сдружилась с другой аристократкой, Мирославой Лебедевой. Она с мужем занимается какими-то музейными делами». «Музейные дела. Кто знает, может, эта информация мне и пригодится. Я до сих пор не решил, что делать с кольцом Жукова. Планировал навестить его в ближайшее свободное время и поговорить с его лечащим врачом. И если выяснится, что состояние барона не улучшится... Надо будет что-то решать с его коллекцией. Конечно, со временем я планировал разработать лечение и психиатрических заболеваний с помощью лекарской магии. Возможно, даже вылечить Жукова. Но за все его злодеяния я, по крайней мере, отберу у него его наворованные сокровища. «Ты чего задумался?» — помахал мне перед лицом Никита. «Зазвездился уже?» «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Думаю о своих делах». В ординаторскую зашел Зубов и, увидев меня, почему-то очень удивился. «Константин, а чего вы тут?» — спросил он. Этим вопросом он, в свою очередь, удивил меня. «А где мне быть?» — спросил я. «Я встретил сейчас в лифте невролога Михаила Игоревича, и он сказал, что у вас какая-то тренировка команды», — ответил Зубов. «В конференц-зале, мол, все собираетесь, чтобы подготовиться к третьему этапу. Вот я и думал, что вы уже там...» «Мне никто не говорил ни о какой тренировке», — заметил я. «Но спасибо, что сказали. Прямо сейчас туда и отправлюсь. У меня есть подозрение, кто эту тренировку организовал и кто решил не сообщать мне. Тот самый человек, который еще вчера предложил забыть разногласия и сосредоточиться на подготовке к конкурсу. Двуличная сволочь. Даже примерный ход его мысли можно легко раскусить. Провел бы тренировку без меня, сообщил главврачу, что я несерьезно отношусь к конкурсу, предложил бы заменить кем-то другим. Подорвал авторитет среди других врачей, чтобы на лекции ко мне стали ходить с меньшей охотой. И в итоге, чтобы снова врачи перешли на лечение препаратами. Не выйдет, доктор Кравцов. Я добрался до этажа администрации и решительно зашел в конференц-зал. Ожидаемо, там уже были и хирург Ковров, и невролог Тарасов, и сам Кравцов. Последний как раз запихивал себе в рот остатки пирожка с повидлом, попутно размазывая это повидло по усам и щекам. Зрелище было отвратительное. «Доброе утро, коллеги!» — бодро поздоровался я. «Владислав Сергеевич, и вам доброе утро. Что это вы? Решили взять на себя роль капитана, но даже не пригласили меня на тренировку?» Кравцов силой пытался доживать пирожок и ответить мне смог не сразу. Этой паузы воспользовались другие члены команды. «Вы правда не позвали Константина?» — спросил Ковров. «Владислав Сергеевич, он самый сильный член нашей команды. Зачем его игнорировать?» «Тем более он отвечает за большой пласт вопросов», — поддержал хирурга Тарасов. «Странно, что вы решили не звать его на общий сбор, хотя нас позвали лично, побывав в отделениях». Владислав Сергеевич наконец-то доживал и поспешно вытер рукавом халата свои усы, оставляя при этом яркие пятна уже на рукаве. Ох, его бы заснять на камеру с подписью «Вот как не надо вести себя врачу». «Я запамятствовал», — поспешил заявить он. «Прошу прощения, Константин Алексеевич. Подумал, что нам всем надо немного потренироваться перед пятничным этапом конкурса. И забыл вас позвать. Вот растяпа». Он демонстративно хлопнул себя по лбу. «Растяпа, ну да. У меня в голове крутилось много других слов для него, но точно не такое простое». «Проблемы с памятью — это серьезно», — заметил я. «К счастью, у нас в команде есть невролог. Михаил Игоревич, какой препарат лучше всего пить от старческого ухудшения памяти?» Кравцов покраснел, как маленький злой помидор. Ну, ничего ответить не мог. Сам же сказал, что забыл. «Миксидол, думаю», — ответил Тарасов. «Хотя легкие проблемы можно решить и с помощью неврологического аспекта. Владислав Сергеевич, если вам будет нужно, то приходите ко мне в отделение». «Спасибо», — процедил Кравцов. «Но давайте перейдем к подготовке. Итак, я тут подготовил некоторые вопросы, которые могут попасться». Не знаю, откуда он вообще их взял, если подобный этап конкурса проводится впервые. В прошлые года были совсем другие задания. Ну ладно, предположим. «Препараты, которые используются при инфаркте миокарда», — громко зачитал Кравцов. «Тромболитики, антикоагулянты», — начал перечислять Ковров. «Неправильно», — отрезал эндокринолог. «Нитраты сначала». «Но я собирался их сказать, вы меня перебили», — растерялся хирург. «Надо начинать с нитратов», — безапелляционно заявил Владислав Сергеевич. «Следующий вопрос. Какие препараты используются при инсульте?» На этот вопрос, разумеется, начал отвечать Тарасов, но Кравцов снова его перебил, а я резко выдернул лист с вопросами из его рук. «Какие препараты?» — пробежался я глазами по списку вопросов. «У меня вопрос, Владислав Сергеевич. Этот вид этапа конкурса будет проведен впервые. Откуда вы взяли этот список вопросов и с чего вы решили, что будут именно они?» «Отдайте!» — попытался вернуть себе свою бумажку Кравцов. «Я просто предположил». «Просто предположили?» — возмутился Ковров. «Что за самоуправство? Еще и перебиваете нас бесконечно. У нас и работа так-то есть, но мы решили, что тренировка тоже важна. А что в итоге? Вся тренировка — это ваше предположение?» Владислав Сергеевич гневно посмотрел на меня. «Что вы наделали?» — буркнул он. «Посеяли раздор в команде. Вы этого добивались?» «Я ничего не сеял», — пожал я плечами. «Просто это действительно пустая трата времени. Вы и так уже сказали главврачу, что прекрасно разбираетесь в лекарственных препаратах. Так и оставим этот блок вам. Я считаю, что логично разделить таким образом и другие блоки и на этом тренировку закончить. У всех нас действительно полно работы. Например, у меня в палате лежит наш коллега, которого кто-то накрутил до повышения давления». «Дмитрий Степанович?» — обеспокоенно спросил Михаил Игоревич. «Я и сам хотел узнать, что с ним. Из-за чего он так разнервничался?» Теперь Владислав Сергеевич побледнел, но обвинить его прямо я не мог. Все-таки невозможно доказать, что именно его слова спровоцировали подъем давления у Жиркова. Кто знает, может, инфекционист после этого с женой поругался. Однако мой намек усатый эндокринолог явно понял. Вон как усы от страха затряслись. «Не знаю», — пожал я плечами. «Явно что-то серьезное его расстроило, но он уже в порядке». «Это приятно слышать», — кивнул Ковров. «Он в нашей клинике один из самых долгоработающих специалистов, и его опыт неоценим». «Ладно, так-то у меня тоже есть пациенты», — нервно заявил Кравцов. «Как поделим вопросы?» «Как задергался-то? Разволновался, что его сейчас выведут на чистую воду». Мы разбили все темы на несколько крупных блоков, и каждый взял что-то близкое к его сфере. Например, Ковров был хирург общего профиля, но взял также и сосудистую хирургию. Кравцов взял себе меньше всего блоков, аргументируя это тем, что он зато знаток фармакологии. С ним никто и не спорил. В итоге мы разобрались за полчаса и разошлись по отделениям. По дороге в терапию я задумался об одной очень важной проблеме. Я открываю новые способы лечения всевозможных заболеваний, демонстрирую это на пациентах, как, например, с Фетисовой. Пока что никто не догадался узнать, откуда у интерна из бедного рода вообще взялись другие аспекты лекарской магии. Я не распространялся об этом. Но рано или поздно кто-то это заметит, поэтому придется сделать выстрел на опережение. Выпущу небольшую статью, в которой назову это своей особенностью, и раскрою свой секрет. Скрывать это больше нет смысла, или я буду только стопорить все развитие магии. Сегодня же вечером дам материал для Чехова, после того, как разберусь с его увольнением, разумеется. В перерыве между пациентами я сделал еще одно важное дело. Так как была среда, как и договаривались, я позвонил Кантемирову и договорился о встрече. В 9 вечера в ресторане. У него было для меня деловое предложение, которое очень заинтересовало, ведь все еще имелась проблема кредита родителей. После работы я отправился в ученый совет. Мы встретились с Чеховым перед зданием и сразу же направились в кабинет Брусилова. «Добрый вечер, Андрей Михайлович», — поздоровался я. «С вами можно поговорить?» «Вам можно», — кивнул он. «А вот этого я здесь вообще больше видеть не хочу». Тон у него был уже довольно спокойный. Я был прав, за день он уже подостыл, и сейчас был шанс на спокойный разговор. «Расскажите, из-за чего возник конфликт?» — спокойно предложил ему я. «Вы разговаривали с дочерью?» «Нет, она на меня обиделась и весь день игнорирует», — фыркнул Брусилов. «Потом поймет, что все ради ее блага. Да за такое вообще надо было на дуэль вызвать этого вашего Чехова, а не просто уволить». «За какое такое?» — поинтересовался я. Брусилов раздраженно уставился на меня. «Мне вам прямо сказать, что этот мерзавец сделал с моей дочерью? Даже не поужинав со мной, как с отцом, даже не соблюдая никаких мер, да он же ей в отцы годится!» «Вашей дочери 24, а Антону Николаевичу 35», — заметил я. «Для отца он точно не дотягивает. А по поводу того, что он там делал... Антон, что было между вами?» «Один поцелуй», — покраснев, ответил Чехов. «И за руки еще держались». «Наглец, еще и врет!» — воскликнул Брусилов. Мне сказали, что они...» «А кто вам сказал?» — резко перебил я. «Хотя это не столь важно. Человек, который вам это сказал, успел подержать свечку?» Андрей Михайлович замолчал и задумался. Он только сейчас начал понимать, насколько абсурдной вышла ситуация. «А правда, с чего он вообще это взял?» — растерянно пробормотал он. «Мне Дашка сказала, что не было ничего такого». Я тем временем подал знак Чехову, чтобы тот не стоял столбом. «Андрей Михайлович!» Его голос от волнения стал громче обычного. «Да, мы с вашей дочерью несколько раз ходили на свидание. И нет, между нами не было ничего такого. Она мне очень нравится, и я сам планировал перейти к официальной части, пригласив вас на ужин. Просто еще не успел». Брусилов перевел на него задумчивый взгляд. «Нравится, говоришь?» — повторил он. «Насколько сильно?» «Как никто и никогда в жизни!» — отчеканил Антон. «Ради нее я готов на все!» Слащаво, на мой взгляд, но на Брусилова подействовало. «Что ж, в таком случае я вас не увольняю», — подытожил он, немного подумав. «И через пару часов жду на ужин у себя дома. Надо как-то по-человечески это сделать, и Дашка обрадуется, а то надулась и закрылась у себя». «Благодарю», — выдохнул радостный Чехов. Андрей Михайлович дал ему свой адрес, они обговорили время ужина, и мы с Антоном ушли в наш кабинет. «Кость, спасибо тебе!» — воскликнул Чехов. «Если бы не ты, моя жизнь оказалась бы разрушена, а ведь именно благодаря тебе все и налаживается». «Наверное, так и должно быть, учитывая, что ты мой ученик, а я твой проводник», — ответил я. «Но теперь нам надо как-то ответить Квасову». «Как именно?» — спросил Чехов. «Идея у меня уже возникла. Следующий час мы потратили на ее реализацию, а после я еще и выдал Антону два задания. Во-первых, написать ту самую короткую статью про мою магию, пусть она выйдет в свет, чтобы избежать лишних вопросов. Другое задание было личное, но Антон был мне должен после всего этого. Я попросил его отправиться на Сибирскую улицу, дом 55». «Да, за запрещенным зельем перевоплощения. Деньги, разумеется, выдал. Сам там я появляться не мог, ведь в свой прошлый визит стер им память о себе. А если они снова меня увидят, то действие зелья может и закончиться. Благо, Антон с радостью согласился мне помочь. После этого мы разошлись, он на ужин к Брусиловым, а я навстречу к Кантемирову. Барон уже ожидал меня в ресторане. За соседним столиком расположились два его гвардейца. Неудобно, наверное, быть настолько важным аристократом, что всегда приходится ходить с охраной. Мне бы это точно мешало». «Добрый вечер», — поздоровался я. «Рад вас видеть». «Взаимно», — улыбнулся Кантемиров. «Читал в газете, как красочно расписали произошедшее на моем приеме». «Высший свет любит такие новости», — пожал я плечами. «Какое-то время мы еще говорили о незначительных делах, обсуждали прошедший прием». «Итак, по поводу моего предложения», — перешел к важной теме Кантемиров. «Мой сотрудник подготовил бумаги. Я хочу запустить несколько дополнительных линеек сладостей для лиц с сахарным диабетом, для лиц с непереносимостью лактозы или глютена, а также для детей полезные сладости». Он передал мне папку, и я принялся за изучение. Там были кое-какие наработки, описания, что конкретно должно быть в этих сладостях. «В чем заключается моя роль?» — спросил я. «Врачебная консультация для разработки рецептов», — ответил Кантемиров. «Чтобы было полезно, вкусно и безопасно. Кроме того, отдельно нужно право на использование вашего имени на упаковках. Так я повышу доверие к своему продукту». В общих чертах то же самое он говорил мне и на приеме. Я даже уже начал накидывать идеи. Например, в сладостях для диабетиков можно было бы использовать стевии или эритритоли, а в детских сладостях — яблочное пюре, например. Я долистал папку до конца и увидел бумаги, в которых была указана моя доля прибыли, фиксированный гонорар плюс процент от продаж именно этой линейки. Весьма неплохо. Гонорара ровно хватает на кредит моих родителей. «Я согласен», — решительно кивнул я. «Мне тоже интересен этот проект. Я готов к обсуждению дальнейших деталей». «Тогда давайте подпишем бумаги», — кивнул Кантемиров. «Шустро он. С одной стороны, а что тянуть время? Мы подписали договор, и я забрал себе один экземпляр, а также папку с проектом. «Вы можете работать и из дома. Главное, в указанные сроки передать моему помощнику перечень документов, указанных в приложении 2», — заявил Консимиров. Перечень документов — это и были рецепты, а также научное обоснование каждого из них. «Хорошо», — кивнул я. «Мне выделили 2 недели. За этот срок точно успею справиться. Мы еще немного посидели, и я отправился домой. В квартире я застал странную картину. Даже сперва подумал, что ошибся дверью. Некоторая посуда была разбита, вещи разбросаны, непонятный беспорядок». «Что произошло?» — удивленно спросил я у крыса. «О, сейчас и расскажу», — пискнул он. За 3 часа до этого Клочок наконец-то нашел подходящую для ритуала серебряную чашу. Так, даже интернет-доставка есть. Закажет на адрес хозяина, а тот потом заплатит. Уже скоро ритуал, и он станет котом. Как же давно он этого ждал. Внезапно за дверью послышался какой-то шум, будто кто-то открывает дверь ключом. Странно, хозяин сегодня как-то рано. И почему так долго возится с ключами? Обычно дверь он открывает гораздо быстрее. Дверь, наконец, открылась, и в квартиру кто-то зашел. И крыс моментально понял по запаху, что это не хозяин, и шустро спрятался. «Так, компромат», — пробубнил себе под нос Раскольников. Клочок узнал этого человека. «Где мне его найти, этот компромат? В ноутбуке, может?» «Так, в квартире чужой незнакомый человек, и его надо прогнать. Только как? Если крыс сейчас вылезет, то рискует просто получить по мордочке ботинком. Так он хозяину не поможет». И тогда Клочок решил устроить шум. Раскольникову это явно не понравится, ведь шум привлечет соседей. Крыс пулей начал носиться по дому, роняя посуду, раскидывая вещи, двигаясь при этом так быстро, чтобы его невозможно было поймать какому-то неповоротливому человеку. «Что здесь происходит? Кто здесь?» Не на шутку перепугался Раскольников, замерев на ноутбуком. «Совесть твоя!» — использовал свой любимый ответ крыс, не переставая создавать шум. «Бу!» Это «бу» добило горя проникновителя, и Раскольников экстренно покинул квартиру. «Так-то». Клочок закончил рассказ и гордо посмотрел на меня, ожидая похвалы. «Это было здорово!» — улыбнулся я. «Ты молодец! Хорошо, что остался дома!» Хотя у меня в ноутбуке нет никакого компромата. Но теперь Раскольников будет еще и бояться моей квартиры. Интересный расклад. Игорь Николаевич совсем отчаялся в нашей с ним войне и решил прибегнуть к совсем отчаянным трюкам. «Как мы им отомстим?» — спросил крыс. «Разрушим их центр, как и планировали», — пожал я плечами. «Общий план не изменился. Но эти дни, на всякий случай, будешь тоже оставаться дома. Вдруг Раскольников решит еще раз проникнуть в дом». Следов проникновения не было, поэтому в полицию заявлять об этом было бесполезно. Нет, в дверном замке их, возможно, и можно найти, но я решил с этим не заморачиваться. Ведь опять смогут откупиться, гады. Скоро я прижму их по-крупному, со всеми заявлениями на них. Незачем тратить время на мелкие дела. Тем более, как показывает практика, это бесполезно. Однако дверной замок стоит поменять на что-нибудь с защитой от взлома. «Надо купить мне телефон», — возмущенно добавил крыс. «А то я без связи, как древний человек». «Вспомни, как мы 2000 лет назад жили», — усмехнулся я. «Без телефонов, интернета, электричества». «Как обезьяны», — обиженно заключил крыс. «Хозяин, ну, пожалуйста, просто смартфон. Я так и тебе смогу звонить, если что». «Я подумаю», — улыбнулся я. «А пока надо здесь убраться». Мы принялись за уборку. Нельзя же оставлять квартиру в таком состоянии. Убирая осколки, я случайно порезался одним из них. «Ай, хозяин, чем помочь?» — разволновался крыс. «Ничем. Сейчас вылечу себя», — улыбнулся я. «Забыл, что я врач?» Я закрыл глаза и попытался активировать магию. И с удивлением понял, что магический центр не отзывается. Магия исчезла.